«Ну, узнали, что хотели, мисс? Модная прическа!» — сварливо спросила хозяйка. «Тогда идите, хватит тут торчать!» Ясмин сжала губы, чтобы не выпустить рвущие снаружи слова Кати. «Где? Кто?» И миссис Крашли. «Сама проваливай, белая дырка!» «Хорошо, что первой заговорила Катя. Мне надо работать, Яс!» — тихо сказала она. «Увидимся вечером». «Угу, увидимся», — ответила Ясмин и ушла, не спросив Катю, во сколько та собирается вернуться домой. Этот вопрос стал бы стопроцентной ловушкой. Он дал бы Ясмин куда больше сведений, чем взгляд на внешний вид Кати. В присутствии миссис Крашли, которая точно знала, во сколько Катя уходит из прачечной, было проще простого спросить у Кати, во сколько та планирует вернуться домой, а потом посмотреть на выражение лица миссис Крашли. Уж она-то наверняка заметит, если время прихода домой будет сильно отличаться от конца рабочей смены Кати. Но Ясмин не хотела доставлять противной корове такого удовольствия, вставить палку в колеса ее отношений с Катей, потому она молча вышла из прачечной и поехала дальше, вон сорт. И теперь стояла на углу, продуваемая насквозь ледяным ветром. Она осмотрела район и сравнила его с Доддингтон-Гроув. Сравнение было явно не в пользу последнего. Проезжая часть была чистой, будто недавно вымытой. На тротуарах не валялось ни мусора, ни опавшей листвы. Фонарные столбы не пестрели потеками собачьей мочи, а в сточных канавах не копились кучи собачьего же дерьма. Стены домов не украшали граффити. Зато на всех окнах были занавески. На балконах не висели унылые ряды мокрого белья, прежде всего потому, что здесь не было балконов. Зато возле каждого аккуратного ухоженного дома был разбит садик. Вот где можно жить счастливо, — думала Ясмин, — вот где можно радоваться жизни. Она с опаской зашагала по тротуару. Вокруг было пусто, но все равно ей казалось, что за ней наблюдают. Она застегнула верхнюю пуговицу жакета, достала шарф и накинула его на голову, хотя понимала, что этот жест только подчеркнет ей испуг и беспокойство. И тем не менее она накрыла голову, потому что в таком районе ей хотелось чувствовать себя спокойной и уверенной, и ради этого она готова была прибегнуть к любому способу. У калитки перед домом номер 55 она в нерешительности остановилась. Это была последняя возможность спросить себя, действительно она хочет совершить задуманное, и действительно ей нужна правда. Ясмин снова и снова проклинала чернокожего констебля, из-за которого начались ее три волнения, ненавидела и его, и себя, и его за то, что он рассказал ей о Кате, а себя за то, что слушал ее. Значит, ей надо узнать правду. Надо только постучаться в дверь, и она получит ответы на глорящие ее вопросы. Она не уйдет отсюда. Она обратится лицом к страхам, которые слишком долго пыталась игнорировать. Ясмин открыла калитку, ведущую в заросший сад. Выложенная каменными плитами дорожка вела к двери ярко-красного цвета с медным кольцом посредине. Над крыльцом нависали аркой по-осеннему голые ветви кустарника. На верхней ступеньке стояла проволочная сетка с тремя пустыми молочными бутылками. Заметив, что из горлышка одной бутылки торчит записка, Ясмин нагнулась и схватила бумажку, дрожа от отчаянной надежды, что в последний миг ей все же повезет, что ей не придется самой задавать вопросы, не придется смотреть в глаза. Возможно, эта записка все и расскажет. Ясмин развернула листок на ладони и прочитала короткое сообщение. Просим с сегодняшнего дня приносить нам две бутылки обезжиренного молока и одной серебристой крышкой. Спасибо. И все. Почерк ни о чем не говорил. По нему нельзя было вычислить ни пол, ни возраст, ни расу, ни убеждение. Эту записку мог написать кто угодно. Любой человек.